Все эти возвышенные разговоры о красоте мне кажутся чепухой, — вмешался Иво, бросая за борт окурок. Я готов играть кого угодно, западного ковбоя, вампира, фашиста или гангстера, убивающего и насилующего направо и налево, лишь бы хорошо платили, и была хорошенькая партнерша со звонкой рекламой. Кого я только не играл, и, поверьте, нисколько это меня не беспокоило. Чезаре посмотрел на приятеля, прищурился и промолчал. Сандра отвернулась, а Леа негромко процедила сквозь зубы. «Теперь мне понятно, от чего кончилась ваша карьера». «Что вы сказали?» — резко повернулся к ней Иво. «Я подумала, что готовность выполнять все, что угодно, означает, что нет своего чувства жизни, своей цели, линии, ну, я не знаю, как точно сказать. Чем больше вы угодничаете перед хозяевами, тем меньше они вас ценят и неизбежно выбросят на улицу». Леа запнулась от предупредительного толчка Чезары. «Вот так теория!» — громко расхохотался Иво, пряча в глазах злобу. «Разве я похожа на теоретика?» «Никто никогда мне этого не говорил. Никто из тысяч моих друзей!» — упрямо сказал киноартист, обиженный, словно мальчик. Лейтенант счел нужным рассеять создавшееся напряжение и напомнил, что пора возвращаться обедать на яхту. Завели мотор, и шлюпка понеслась точно с горы на гору по громадам медленных волн. «Интересно, заготовил ли дядя Каллигари свежие фрукты?» — подумал вслух Чезаре. «Тогда нам можно сниматься». «И без фруктов доплывем», — бросила Сандра. «Для вас же, дорогие дамы! Для прелестных ваших фигурок!» — с нарочитой сладостью пропел Флояну. «Не слишком ли мы верим в могущество витаминов?» — спросила Леа. «Вы совершенно правы», — ответила Сандра. «За едой наш культурный человек столь же дик, как его пещерный предок. Множество суеверий, мнимо-научных теорий затуманило умы. Будто пища дает здоровье, стройность, красоту без всякого участия самого человека». «Соблюдайте диету и будете стройны», — ха, фыркнула Леа. «Посмотрите только на этих тощих кошек с морщинистыми шеями и слишком тонкими ногами». «Ты слишком жестоко», — лениво возразил Чезаре. «Посмотрим, что ты запоешь, когда тебе будет за 35». «Может быть», — покорно согласилась Леа. «Но сейчас я не думаю об этом и не хочу думать». «Вообще мы много думаем о старости, о том, что будет с нами на склоне лет, и от этого стареем с молоду». «Кончайте философию, вот и порт», — сказал Флояну. «Сейчас будем дико пожирать обед. У меня всегда чудовищный аппетит после ныряния».